И тогда в глазах поверхностного собеседника завистник приобретает репутацию человека мудрого, способного похвалить другого даже в самых сложных обстоятельствах. Еще один порок — это алчность. Она в чем-то сродни зависти. Мистер Икс отчаянно завидует успехам мистера Игрека. Мистер Икс жаден до денег. В некоторых странах это называется денежным голодом. Алчность подпитывает зависть, и чем завистливее становится мистер Икс, тем больше им завладевает стяжательство. Все это смертельный яд для души, ибо душа — это совершенно реальная вещь, как вы теперь уже знаете. Давая волю своему злословию или лжесвидетельству, алчности или зависти, мы создаем противоположные заряды в наших душах и тем самым неотвратимо себя губим. Нирвана — это полное искоренение таких пороков, как зависть, алчность, злословие и т.д. А лучший способ продвижения вперед заключается в том, чтобы всегда помнить вот что. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Вопрос, как я понимаю, есть люди, которые, взяв в руку камень, портсигар или носовой платок, могут получить представление об их владельце. Как это делается? Ответ. Вы говорите о психометрии, то есть о методе, с помощью которого тактильные ощущения трансформируются в оккультные части мозгов измеримые образы. Вы можете недоумевать, как можно извлечь какой-либо образ из неодушевленного предмета, но давайте в это внесем ясность, приведя простой пример. Допустим, человек некоторое время держал в руке монету и передал ей частицу своего тепла. Теперь, если положить эту монету на стол вместе с другими монетами, вы без труда определите, какая именно монета побывала в его руке. Это относится к чисто физическим явлениям, но тем не менее ясно показывает, что такие ощущения вполне реальны. Если вы хотите попробовать свои силы в психометрии, прежде всего уединитесь в своей комнате для медитации. Начинайте так же, как если бы вы собирались медитировать, но затем возьмите в руки предмет, историю которого хотите узнать. Возьмите его левой рукой, и пусть он немного полежит на ладони. Освободите свой разум от посторонних мыслей и настройте его на восприятие. Вы можете почувствовать, что не знаете, чего ищете, не знаете, чего ожидать, и просто не знаете, что делать дальше. Тогда просто сидите и ничего не делайте. Представьте, что перед вами большой черный квадрат, на котором вот-вот появятся различные картины. Поначалу перед вами предстанут скорее впечатления, чем картины. Вы можете почувствовать, что данный человек счастлив или несчастлив, перед вами могут промелькнуть размытые образы незнакомой обстановки. Сначала вы усомнитесь, воспринимаете ли вы вообще что-либо. Однако храните этот предмет во что-нибудь обернутым, пока им не пользуетесь, чтобы никто его не трогал, и продолжайте на нем практиковаться. Вам придется вновь и вновь повторять свои попытки над одним и тем же предметом, пока вы не научитесь отличать воображение от психометрической силы. Проделайте это несколько раз, например, каждый вечер в течение недели, и к концу недели вы обнаружите, что пришли к определенным выводам относительно этого предмета. Если по прошествии нескольких минут вы не получите вообще никакого впечатления о предмете, приложите его к левому либо к правому виску. Если это не сработает, приложите предмет к затылку в том месте, где голова соединяется с шеей. Может оказаться, что по природе вы левша, тогда предмет следует брать не левой, а правой рукой. Но прежде всего надо поэкспериментировать с различными положениями: левая рука, затем правая, левый висок, правый висок либо затылок. Затем просто очистите разум от посторонних мыслей и постарайтесь притянуть в него впечатления, излучаемые предметом. Помните, что, когда вы видите камень на дороге или птицу в небесах, это не ваши глаза касаются взглядом птицы или камня. На самом деле, вы воспринимаете впечатление или вибрацию, издаваемую камнем или птицей. В данном случае вы воспринимаете впечатления, которые называете «зрительными». В психометрии, где вы также воспринимаете впечатления, вы проникаете глубоко под поверхность явления, и зрительные ощущения возникают в оккультной части мозга. Дело здесь только в достаточной практике. Для такой практики лучше всего попросить симпатичного вам человека подобрать где-нибудь на берегу камень и тщательно вымыть его проточной водой. Затем пусть этот человек приложит камень ко лбу и, сильно сосредоточившись, мысленно произнесет послание, предназначенное для вас, например, такое: «Я подобрал этот камень в понедельник, или в любой другой день». Затем пусть он, не прикасаясь больше к камню, тщательно обернет его в бумагу и отдаст вам. В достаточной мере попрактиковавшись, вы вскоре сами увидите, как действует психометрия. Вопрос: вы не христианин, вы не воспитывались на Библии. Что вы сами думаете о Библии? Ответ. Прежде всего, не следует забывать, что Библия была создана много лет спустя после описываемых событий. Более того, Библия подвергалась многократным, в этом числе и ошибочным переводам, причем не только с оригинала, но и с других переводных вариантов. Тот или иной великий первосвященник требовал, чтобы был сделан новый перевод, после чего появлялся еще кто-нибудь со своим вариантом, а потом король Иаков или еще кто-нибудь решал, что ему непременно нужен авторизованный перевод. Вследствие всего этого истина подвергается тяжким испытаниям, поскольку настоящие истины никогда не умирают. Они могут быть сокрыты до определенной степени, но люди проницательные всегда их увидят. Если речь идет о Библии, то из доисторических веков до нас дошли довольно странные ее списки на давно забытых языках, что, тем не менее, не позволяет нам воспринимать ее буквально.